прошло, это лето отцвело, прячем ночь под листву тепло. За печалью, печаль, мне себя совсем не жаль, жаль цветы и деревню, жаль. Пройду один мимо сельсовета, услышу в лес, уток на воде, еще звенит. Твой отъезд с осенью совпал, за печалью, печалью.